Глава 18. О том, что беда не приходит одна. Солонка упала в болото и тут же утонула в нем, проглоченная жадной трясиной. «Плохая примета – соль рассыпать», – философски заметил медведь, глядя на то место, где только что утонула солонка. «А?» Я до сих пор не верила в происшедшее и недоуменно переводила взгляд с болота на медведя. «Плохая примета, говорю», – повторил он и почесал лапой ухо. «А каравай, который был для лешего съесть, неплохая примета?» Я нахмурилась и укоризненно посмотрела на медведя. «Если бы не ты, я бы сейчас уже дома была». «Нет, а я-то тут при чем? Ты мне сама его отдала». Невозмутимо проговорил Ромашка. «Так я думала, ты нас съесть хочешь. Я же не знала, что ты за великим колдуном Василием в облике козла бежишь, потому что он тебе бочонок меда задолжал». «Ну так надо было остановиться, спросить». «Ты хоть представляешь себя со стороны? Да чтобы останавливаться и спрашивать тебя о чем-то, не знаю, что ты разумный и говорящий. Это психом надо быть. Да я думала, ты нас сожрать хочешь». «И как теперь быть?» Прервал наш спор Аука. «У меня где-то в лесу вообще лента потерянная есть. Но вряд ли мы ее теперь найдем». И я села на землю, подобрав ноги и подперев рукой щеку. «Видимо, так и останусь я тут жить», – вздохнула я и посмотрела на погрустневших Ромашку и Демьяна. И даже перо жар-птицы не помогло. Никакой удачи и хороших вестей. Как теперь быть? «Может, все же попробуем отыскать ленту?» – предложил Ромашка. «Других вариантов у нас нет», – согласилась я. «Только я даже не уверена, что знаю, где ее потеряла. Мы тогда с козлом, то есть с колдуном Василием, от тебя убегали. Может, вспомнишь место?» «Да толку. А вы от меня по всему лесу бегали». «Эх, не видать мне моего медочку липового. Сейчас кто-нибудь найдет его и съест». Сгрустнул Ромашка. «Надо к хозяину идти», заключил Демьян и развел маленькими ручками. «А может, я тут жить останусь? В конце концов, вырую себе землянку, а питаться можно будет грибами и ягодами», проговорила я, раздумывая о том, как сделать себе домик в лесу, потому что вновь встречаться с лешим не было никакого желания. «А зимой как же?» спросил Аука и внимательно посмотрел на меня. «А зимой? Зимой вон, пойду к Ромашке в берлогу. Он теплый, с ним не замерзнешь». «А есть-то ты что собралась?» усмехнулся медведь. «Зимой ни ягод, ни грибов». «Так у тебя же мед есть, липовый. Вот им и буду питаться. Не густо, но и на том спасибо». Я пристально посмотрела на Мишку, стараясь не рассмеяться, потому что, услышав мои слова, он икнул и привалился к березке. И куда только делся гроза леса? «А почему это она до сих пор здесь?» Раздался уже знакомый тоненький голосок, и на траву перед нами села кукушка Глафира. «Нет у нее ничего. Лес не выпускает», – пожал плечами Аука. «Пусть сарафан оставит, да идет отсюда», – хмыкнула вредная птица. «Ты что, не помнишь? Если девушка лешему или кому из братьев сарафан подарит свой, значит, невеста его быть желает». «Ой, и то верно. Совсем из головы вылетела». «Нет уж, невестой вашего лешего я точно быть не хочу. Хватит, наобщались уже». «Будто ты ему нужна», – фыркнула Глашка. «Тут такие красавицы деревенские к нему приходили. И он всех отправил обратно. Куда уж тебе-то?» «Почему ты так говоришь? Эля красивая». Демьян посмотрел на меня и улыбнулся, а я благодарно улыбнулась Крохе в ответ. «Кому как? По мне, так наши кикиморы и те красивее в тысячу раз». И птица демонстративно повернулась ко мне задом. «Слушай, Глафира, я тебе не нравлюсь, так помоги мне уйти из леса. И тебе хорошо, и мне». «Вот еще», – хмыкнула противная птица. «Тогда я останусь тут, и мне придется идти к лешему». «Что надо?» После небольшого раздумья обернулась кукушка и посмотрела на меня своими черными глазками-бусинками. Ты могла бы прилететь над лесом и найти мою ленту? Она красная, ты сразу ее увидишь сверху. А мы ее искать до следующей зимы будем, и то вряд ли найдем. Ладно, помогу, согласилась невыносимая птица. Только чтобы больше я тебя тут не видела. Нечего по нашему лесу шастать. И она невольно распушила крылья и хвост. Знаешь, мне и самой тут не очень хочется быть. Подняла я одну бровь и сложила руки на груди. Ладно, полетела я. И кукушка улетела. А я села рядом с Ромашкой и Демьяном и стала ее ждать. Эх, скоро Иван Купала. Мечтательно вздохнул медведь. Ага, можно будет с лисавками побегать, поиграть. Кивнул Аука и запрыгал на одном месте. Опять все соберутся у костра. Хорошо. Люблю я это дело. И хозяин обычно в этот день добрый. Мечтательно проговорил медведь. Да, и костры горят по всему лесу. А помнишь, как в том году Василий Дмитриевич всю ночь парня по лесу водил, а тот думал, что за девушкой-красавицей ходит? Засмеялся Ука. А ведь я Василию Дмитриевичу помогал. Он меня похвалил потом. Да, хоть и строг князь Василий, а пошутить тоже любит. И над людьми, и над лесным народом, да и внукам достается. Согласился с Демьяном медведь. А вы не знаете, зачем он со мной в виде козла по лесу бегал? Спросила я, срывая стебелек травы. Кто ж его знает? Покачал головой Ромашка. Он перед нами не отчитывается. Может, проверить хотел, что за ведьма новая в Гордеевке объявилась. Он в свое время Аграфену тоже проверял. Тогда колдун к ней под видом пьянчушки пришел. Просил от пьянства избавить. Она его узнала, но виду не подала. Да и отправила навоз из-под коровы, что у нее жила идти чистить. А сама нож в порог воткнула, и пока он весь сарай не вычистил, не выпускала его оттуда. Вот так за обман его наказала. Ох, и злой он тогда в лес вернулся. Помню, все жители лесные нечисть, кто по кустам, кто по норам прятался. Ну, а потом, как отошел, так еще неделю ходил, смеялся. И всем рассказывал, как его самого колдуна Василия ведьма Гордеевская уделала. И тут на голову Ромашки села вернувшаяся кукушка. «Беда! Ой, беда!» Отдышавшись, сказала она и взмахнула крыльями и посмотрела на меня. «Твою ленту нашел Захарий и теперь ходит, бродит по лесу, рыщет, да тебя ищет!» «Нехорошо это!» Медведь почесал лапой голову. «Если Захарий на след выйдет, то обязательно найдет. Ну а коли найдет, не жди ничего хорошего!» «А забрать у него ленту нельзя? Ты можешь подлететь и выхватить ее у него?» Предложила я, понимая, что ничего хорошего меня не ждет, если этот самый Захарий выйдет на мой след. Или еще чего хуже найдет. «А вот сама и выхватывай, а я пока жить хочу!» Сказала Глафира и, хмыкнув, отвернула голову. «И вообще, мне пора, а то скоро тут Захарий будет!» Птица взлетела и скрылась в листве дуба. «А кто такой этот Захарий?» Решила узнать я, а раз уж встречи с ним было не избежать, то хотелось бы понимать, кого мне стоит ждать. «Смотрящий за лесом, чтобы чужаки не ходили. Он лешему верой и правдой служит, можно сказать, его правая рука. И если кто без приглашения в лесу окажется, тому лучше уж сразу с хозяином встретиться, а не с Захарием». «Что значит без приглашения?» Я потихоньку начинала паниковать. «Мне тропа заповедная открылась. Значит, лес меня пустил». «Так-то оно так. Только потом ты Казимира нашего разозлила. И он велел тебе уйти из леса. А значит, теперь ты тут непрошенный гость», сказал Аука и пожал плечиками. «Тогда надо уходить отсюда. Я уже собралась шагнуть в заросли дикого терна, как прямо передо мной выпрыгнул огромный черный волк с горящими глазами и оскалил пасть, обнажая огромные острые клыки. «Ой, мамочки!» – пискнула я и попятилась назад.